Тогда он устыдится своего многоумия и отступит. Ответил ли я тебе? О, Джорджоя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Не искушай же более, о, Джорджоя, Господа Бога своего. Буш плакал, потом смеялся, потом снова плакал. А потом я переключил его на ангелов, у которых за эту неделю накопилось к нему много дел. Когда я вылез из ванны, бледный Шмыга ждал меня прямо у душевой кабинки. — Слушай сюда, очень серьезно, Семен, — сказал он. — В этот раз пронесло, но другого такого раза у нас быть не должно никогда. Если просрешь операцию, лично расстреляю к ебеням прямо в бочке с рассолом. Понял, нет? Глава 9. Сейчас уже трудно понять, как я мог прожить на этой базе 6 лет и не сойти с ума. Я даже ни разу не пытался убежать. Дело, конечно, было не в обещанном мне миллионе, потому что по московским меркам это не слишком серьезные деньги даже для лузера. Просто трансформация, поднимавшая меня ввысь, делала все остальное малоинтересным. Я понимал теперь, почему монахи-отшельники и пещерные созерцатели проявляют так мало энтузиазма, когда им предлагают вернуться в мир. Что в нем делать? Мастурбировать на скачанный из торрента порнофильм, запрещенный в Австралии из-за маленьких молочных желез актрис? Жевать попкорн, наблюдая за битвами сортирных гладиаторов благосферы? Стоять в угарной пробке на ярко-красном Порше? А я ведь перечисляю только то, что дается людям в качестве награды за их ежедневный, унизительно бессмысленный труд. Уже после первых опытов в депривационной камере все это стало мне неинтересно, хотя я не пытаюсь ставить себя на одну доску с настоящими святыми. Цена, которую я платил, была высока. Мои еженедельные, а иногда и ежедневные, трипы были так утомительны, что очень много времени я проводил в кровати, отсыпаясь. Химия дурно действовала на мое здоровье. У меня все быстрее выпадали волосы, и к середине второго бушевского срока я сделался так же лыс, как мой покойный папа. Правда, меня хорошо кормили и давали много витаминов, и даже заставляли заниматься спортом. Я часами играл в бадминтон с румяными лейтенантами из охраны, менявшимися раз в 3 месяца. База, где я жил, состояла из 2 соприкасающихся периметров, у каждого из которых была своя проходная. В одном размещалась техническая часть. Целый лес антенн, генераторы и одинаковые военные фургончики, соединенные друг с другом черными кабелями. Там постоянно сновали офицеры с эмблемой войск связи. Рядом стояли бетонные бараки со студийными помещениями, куда свозили дикторов, работавших со мной, и ангелов тоже. Возле них я и увидел девчушку с теннисной ракеткой, о которой говорил. Но я бывал на этой территории всего несколько раз по бытовой необходимости. Например, когда у нас отключали горячую воду, а у них она была. Каждый раз мне выписывали пропуск. На нашей половине единственным техническим помещением была контрольная комната, расположенная по соседству с депривационным блоком. Там были мониторы и наушники, чтобы можно было следить за проходящим сеансом связи. Во время важных сеансов там сидели Добросвет со Шмыгой и военный синхронист-переводчик. Одну из стен полностью закрывала стойка с черными электронными коробками. Кажется, промежуточный ретранслятор. Все ключевое оборудование было продублировано, как на ракетной базе. С другой стороны, к депривационной камере примыкала фармакологическая лаборатория, которая одновременно служила кабинетом Добросвета, но он туда никого не пускал, даже Шмыгу. Про кабинет Шмыги я уже говорил. Моя собственная комната, выходившая окнами во двор со спортплощадкой, напоминала капитанскую каюту на советском корабле. Она была большой, имела все удобства, которые были довольно неудобными, и утомляла нелепыми претензиями на роскошь, наподобие хрустальной люстры из мутноватой пластмассы. Возможно, думалось мне, я слишком долго жил на квартире покойного капитана ледокола и в результате унаследовал его карму, ежедневное погружение в соленую воду и это скорбное жилье. Зато у нас была отличная сауна с бассейном. Еще имелась просторная комната отдыха с бильярдом, огромной плазменной панелью на стене, и уютными мягкими креслами. На полках там можно было найти книгу или компакт-диск с музыкой. Большая коллекция фильмов постоянно обновлялась. Для желающих здесь был даже бар с охлажденными напитками, но я практически никогда не пил.